Мистер Дерек Аден. Разрешите, я поясню в отношении моего имени. Дерек Адеан – это мое сценическое имя. Настоящее – Даниэль Абелан. Но оно слишком длинно для световой рекламы. По сути дела, я не актер. Я просто временно занимаюсь этой профессией, пока не найду продюсера для собственной пьесы. Я драматург. Что стряслось? Что стряслось, Полина? Базиль, ты, только ты можешь найти убийцу. Ну, пожалуйста, Базиль, если ты этого не сделаешь, они арестуют Рода. Полина. Я знаю их нравы, они допрашивали его несколько часов кряду. Полина, я же говорил тебе, нельзя врываться к человеку, который завтракает. Ничего, ничего, ничего, ничего. Простите. Садитесь, садитесь, Базиль, и рассказывайте. Кофе хотите? Спасибо, нет, нет, доктор Уиллинг. Но мы стрельнем у вас по сигарете. Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Прошу. Спасибо. Прошу. Ты ведь полицейский, Базиль, не так ли? Ну, не совсем так. Ну, ты же помощник окружного прокурора или что-то в этом роде? По судебно-медицинской части, специалист по психиатрии. И у этого преступления, бесспорно, есть свои психологические оттенки. Полиция уже отвела Ванду и Леонардо, остался только Рот. Ты должен помочь, Базиль, должен. Теперь они примутся за него. Почему ты в этом уверена? Частично из-за ножа. Они просто не могут пройти мимо того факта, что именно этот скальпель принадлежал Роду. Вот как? Вот этого я не знал. А помнишь, перед началом спектакля я сказала тебе, что у Рода случилась неприятность. Так вот, он обнаружил пропажу одного скальпеля из хирургической сумки. Он решил никому не говорить, знала только я. Мне кажется, Полина, что ты не до конца со мной откровенна. Ну, видишь ли, Базиль, они считают, что нашли мотив. Неужели? Продюсер Сэм Мильхау на первом допросе Ванды, он потом мне сам рассказал, упомянул, что на роль Владимира все великие актрисы имели обыкновение брать своих поклонников. Ты понимаешь, каких? Полиция не пропустила это мимо ушей. Они считают, что Ванда знала убитого. Они не верят ее отпирательству. Он мог быть ее любовником. Так, так, так, так, так, так, так. Рот. Да? А для вас это могло стать мотивом? Конечно, нет. Конечно, нет. Но полиция думает именно так. Вот и Полина такого же мнения. А разве не так? Ты вечно вертелся возле нее. Полина. Вас все время видели вместе. Когда вы, мистер Тейт, познакомились с Вандой? Год назад, в Чикаго. Как это произошло? Ну, она привезла туда один из своих нью-йоркских спектаклей. Я был в Чикаго в составе странствующей труппы. И вдруг узнаю, Леонард Мартин, который играл главную роль, внезапно заболел. Ну, так говорили. Как-то странно, куда-то исчез. И надолго. Я обратился к Мильхау. Неожиданно получил роль. А ты просто потряс тогда публику. Ну, ладно. Репетиции под руководством Ванды были большим подспорьем. Действительно, я ей очень благодарен. Но не более того, не более. Но она начала себя вести так, словно по уши влюблена в меня, везде таскала за собой. Скажите, а когда Леонард Мартин снова присоединился к труппе? Всего несколько недель назад. Живой, невредимый. Он согласился даже на эпизодическую роль полицейского. Это вы сообщили полиции, что ваше имя в некотором роде связывают с Вандой? Нет, кажется. Станет ли Ванда отрицать, что вы в нее влюблены? Да кто ее знает? По-моему, я ей абсолютно безразличен. Да, Полина, когда мы оставались наедине, она всегда скучала со мной. Ей было на меня наплевать. Ой, скромненько, скромненько, ничего не скажешь. Послушай, сколько раз я должен повторять тебе одно и то же, чтобы ты, наконец, мне поверила. А кончилось все тем, что она втравила тебя в страшную историю. Господи. Ой, я не понимаю, почему я так переживаю за тебя, не могу с собой ничего поделать. Я допущу сейчас бестактность, но я должен спросить.